«Капитан, чего они там не поделили?» Издалека поинтересовался Димка у меня, спутав со смершевцем. «Интересно, ты оглох, боец?» Недовольно пробухтил за моей спиной Зяма и отвесил мне пинка. Я не остался в долгу и, резко повернувшись, впал силы навернул Борьке в ухо. Борька упал, остальные присели от неожиданности. «Саник?» – неуверенно спросил Марса. «Саник?» – подтвердил снизу Борька. «А там кто?» – обалдел Микола. «Исполняющие обязанности?» – ухмыльнулся я. Хохол вытащил бинокль и уставился на капитана, получившего очередной пендель от Олега. «До чего техника дошла?» – задумчиво прогудел Микола. «Нашего командира и тут и там передают. Саня, чего это за маскарад?» Не приближаясь, поинтересовался Зяма, поднявшись на ноги. «Потом объясню, а пока слушайте задачу. У местных необходимо получить без уголовщины патроны вот к этим игрушкам», я показал на взломщики ногой, «в неограниченном количестве. Задача ясна, разберемся», хмыкнул Микола и уверенно направился в сторону здания. Марса и Зяма стартовали за ним. Через 20 минут задумчивые торгаши вручили мне магнитный пропуск. «Держи ключ, в подвале, склад номер 2, там все и найдешь», сообщил мне Микола, старательно что-то обдумывая. «И что вы им втюхали?» Я кивнул на здание. «Не мы им, а они нам. Осталось только найти мудаков, которые у нас это купят». «Так, бездельники», Микола повернулся к Марсе и Зяме, «есть идея. И чем наши спекулянты заинтересовали местное начальство?» Поинтересовался Олег, распечатывая цинк с патронами. «Понятия не имеем», ответил Мамилюк. «А патронов нам сколько дали?» «Целый склад, работаем», повеселел Олег. «Значит так, командир, вот тебе наушники, но настоятельно рекомендую чем-нибудь еще залепить уши. Это слонобойка бабахает так, что одни наушники не помогут». Я недоверчиво покосился на Олега. «Ну, я тебя предупредил», усмехнулся он и передал мне магазин. «Заряжай». Дистанция, с которой я решил валить беглого шпиона, была выбрана в 1000 метров. На этой дистанции подняли ростовые мишени. «Пали», скомандовал Олег. «Я выстрелил. Твою же маму». Отдача в плечо была ожидаема, но звук. «Саня», прокашлялся Мамилюк, «мой тебе совет, попадай с первого раза. Если промахнешься, хрен ты свою мишень догонишь». «Димка, а он попал», сообщил напарнику Олег. «Новичкам везет. К полудню я плохо слышал на правое ухо, правое же плечо болело, как от многократного попадания ломом. Я с ностальгией вспоминал СВД». «Перерыв», скомандовал Олег. «Где этот недонюханный капитан? Кстати, а как его зовут?» Я завис, понимая, что не знаю, как звать величать моего двойника. «Сейчас узнаем». Капитана нашли в соседнем блиндаже. Он пытался поспать. «Слышь, капитан, а тебя как звать величать?» «Меня Василием звать», грустно сообщил тот. «Алибабаевичем». Заржали мои снайпера. «Нет», так же печально ответил он. «Васильевичем. Иди командуй, чтобы мишени подняли», улыбаясь, велел Олег. «И шустрей давай, Алибабаевич». Мишени были подняты, тренировка продолжилась. Еще через час, когда я окончательно оглох, Олег велел перейти к стрельбе по движущимся мишеням. Мамилюк предложил использовать в качестве мишени восятку, но Олег был против. Не из гуманизма, а исключительно из практических соображений. Капитан помрет после первого выстрела, даже если командир промахнется. Решили по старинке. Через полчаса оба снайпера ругали меня трехэтажным матом. Я не попадал. Вообще, я был обозван Чингачгуком, Кривым Глазом, Робин Гудом Безруким и еврейским Вильгельмом Теллем. За что так обрезали славного Вильгельма, Олег объяснить не смог. Пояснил, что так тунгус обзывался. Задумались. Вспомнили про тунгуса и как-то синхронно оба снайпера воскликнули. «Лазер, и чего вы вспомнили про Игорина?» Удивился я. Дементьев Игорь, с позывным «Лазер», был первым номером в паре снайперов Коваля. Он не промахивался. Никогда. Его глазомер тунгус сравнивал с лазерным прицелом и требовал от руководства Волгалы оставить его при школе инструктором. Один предложил Игорину остаться. Игорин отказался и убыл вместе с закатом на войну. Про него слагали легенды, как про советских снайперов времен Великой Отечественной, ставя в один ряд с Намакановым, Зайцевым и Сурковым. Он попадал из всего, что стреляло. Второй выдающейся особенностью лазера была уникальная способность к обучению других. И мои стрелки, и стрелки Севера были протестированы лазером по прибытии в расположение барона. Протестированы, одобрены и дополнительно обучены. В общем, на фоне моих профессионалов лазер выглядел мегапрофессионалом. Единственное, в чем мои стрелки превосходили лазера, это в дерзости. Так рисковать, как рискуют они, Игорин не решался. «Надо его сюда тащить», — вздохнул Олег. «Я уже не знаю, как тебе руки вправить, или глаза», — поддакнул Димка. «Зовите», — разрешил я. Мамилюк метнулся в наше расположение, а Олег продолжил муштру. Получалось плохо. Выслушав очередную порцию матюков, я решил сделать перерыв. Олег не возражал. Почти час мы бездельничали. Наконец, вернулся Мамилюк. Вернулся с лазером и, барабанная дробь, с Петровичем. Зимин 5 минут грозился оторвать мне руки, выбить глаза, четвертовать, колесовать, сжечь и предать анафеме. Когда он выдохся, лазер молча протянул Петровичу ружо. Петрович его послал. Лазер ухмыльнулся и вручил мне пневматическую винтовку ИЖ-22. Отошел метров на 10 и поставил 5 пустых банок. Вернулся, протянул мне круглую банку с пульками и велел: «Показывай». Я вздохнул, переломил ствол, зарядил, прицелился и попал. И так еще 4 раза. «Хорошо», кивнул Игорь. Сходил к машине и принес 3-линейку. Я подвис, Петрович ругнулся, снайперы заулыбались. «Так», распорядился лазер. Димка метнулся к банкам. Мамилюк, не сказав ни слова, побежал ставить мишени. «Заряжай», велел Игорь. «Целься». «Пали». Я попал 4 раза. Промахнулся только 1 раз. «Ну», укоризненно посмотрел на моих стрелков лазер. «И чем вы недовольны?» «Он в движущиеся мишени не попадает», ответил Олег. «Вообще». «Проверим», флегматично заявил Игорин. «Проверили». Петрович снова забубнил про мою казнь. «Страшно. Притом из 3-линейки я попадал, а из взломщика нет». Лазер осмотрел обе винтовки, сделал 5 пробных выстрелов из каждой, попал. Посмотрел на меня, почесал нос и предложил: «Петрович, пусть он с Масинкой идет, или вообще с ножом. Ножом он и динозавра завалит. Он идет с этой хренью», — показал пальцем на взломщика злой Зимин. «Это не обсуждается». «Хорошо», — кивнул лазер. «На рубеж. Сашок, будем искать ошибки». В течение часа я стрелял, а Игорь меня изучал. «Ну», — спросил через час Зимин. «Сейчас все будет в лучшем виде», — пробубнил лазер и отобрал у меня винтовку. Минуту возился с прицелом, сделал пробный выстрел и вернул ее мне. «Пробуй. Упреждение всегда 2 фигуры. Я удивился, но выстрелил. И попал во все мишени. Петрович озадаченно чесал затылок. Мои снайперы молились на лазера. Лазер довольно улыбался. Еще час я ложил все типы движущихся мишеней. Когда Игорин убедился, что жизнь наладилась, то пояснил Зимину: «Не знаю почему, но в момент выстрела из взломщика Бармалей не доводит. Мишень убегает от него. Почему? А черт его маму знает», — улыбнулся лазер. «Не это главное. Главное, проблема решена». Еще час Игорин наблюдал. Мамилюк, Олег и Петрович курили и травили байки. Через час Игорь решил вздремнуть, и тут на свет божий вылез мой двойник. У лазера вытянулось лицо, мои стрелки заржали, Петрович тихо выматерился. «А это что за привидение?» — поинтересовался Игорь. «Это Сашкин аватар», — пояснил Мамилюк. Игорин задумался, хмыкнул и спросил: «Слышь, аватар, а где ты так накосячил?» «В каком смысле?» — пропищал Васятка. «В том смысле, что некоторое время ты будешь сосуществовать с бандой Бармалея. С ними подготовленные люди не всегда выживают, а тут такое недоразумение, как ты». «Игорь, кончай запугивать капитана», — велел Петрович. Судя по его виду, он уже все давно понял. «С чего ты взял?» «А у него вся задница в гуталине от...» Зимин присмотрелся к нашим ботинкам, Олеговых башмаков. «До темноты я стрелял. С ночным прицелом началась та же беда, что и с дневным. Олег махом отобрал у меня винтовку, поколдовал над прицелом, и дело пошло как нужно. Перед их убытием лазер долго ковырялся в патронах, вытащил один, осмотрел его, предъявил Олегу и Димке, получил от них одобрение и протянул патрон мне. «У тебя будет только 1 выстрел», — утвердительно заявил он. «Этим попадешь». Потом снайперы обняли меня по очереди и ушли к машине, оставив наедине с Петровичем. «Я снова изображаю наживку», — Зимин кивнул. «Кого ловим?» «Не знаю, Саша. Ей-богу, не знаю. Твой выстрел запустит неизвестный нам механизм. По ходу дела и будем разбираться». «А он точно есть?» «Есть», — вздохнул Петрович. «Иначе череп бы тебя не отправлял». Глава 11. Ирландия. Сделка. Как только я оказался на берегу, сразу проснулся Полос. «Ну что, охотник, включай 2-ю космическую скорость и бегом. Ты видишь след?» «Вижу. Слабенький, но вижу. И куда мне?» «Строго на запад, бегом. А одержимость включать не будешь?» «Ты рехнулся. Если тебя в одержимость перевести, за тобой вся местная нечисть ломанится. По старинке, ножками. и я побежал. Радовало только то, что бежал налегке. Взломщик с одним патроном, два ножа, пистолет бесшумный, он же ПС. Мне все пытались всучить ПСС, но не нравится он мне. Довершал мой арсенал проверенный вал. Упаковка энергетических батончиков, произведенных Ильдаром. Волк предложил какой-то термоядерный рецепт, и теперь все группы ходили в рейды исключительно с ними. Двух батончиков хватало на сутки, плюсом они запирали прямую кишку лучше желатиновых конфет. В том смысле, что гадить по-большому не хотелось до 5 дней. За спиной рюкзак, в котором 30 килограмм патронов, поверх рюкзака сложенный взломщик. Вал в руки и марафон начался. То, что кругом темнота, мне только на руку. Я и без одержимости видел в темноте. Видите, правильно слышать в темноте научили на первом месяце обучения в Вальгалле. Как только расцвело, справа от меня приблизительно в километре раздались одиночные выстрелы. Стреляли из одного калаша и двух натовских стволов. Предположительно, СА-80. Я замер, анализируя шумы. Закричала женщина, еще раз хлопнул калаш, крик оборвался. Я сверился с картой. Где-то справа, как раз в районе шума, стояла небольшая деревенька. Проверять не пойдем, поинтересовался Полос. У меня иная цель. А если это по нашей душе, сомневаюсь. Преследователи так не шумят. В этот момент из-за дерева появилась маленькая фигурка человека. Я вскинул вал, сквозь прицел увидел, что это девочка лет 9, нажал на спусковой крючок, но не попал. В последний момент Полос дернул мою левую руку вверх, и пуля ушла в небо. Какого хрена? Я снова навел автомат на ребенка. Ты офонарел, возразил мне Полос и снова задрал ствол вверх. Змей, ты совсем нюх потерял, она меня засветит. А то, что это ребенок, откуда такой гуманизм? Спросил я, прикидывая варианты быстрой ликвидации свидетеля. Да, вот такой я урод и сволочь. Да, я готов завалить ребенка. Пока мы были на нашей территории, таких свидетелей мы отпускали. Более того, детишки, поняв, что перед ними свои, спешили нам помочь. А после перехода границы, все по инструкции. Свидетелей быть не должно. Пока я просчитывал варианты, девочка подала голос. «Помоги нам, великий змей!» Произнесла она на плохом английском и опустилась на колени. Я застыл. Голос у ребенка не соответствовал его внешности. Так говорят старушки за 60, глубоко за 60. «Помоги нам!» — повторила она. «И мы укажем тебе кратчайший путь. Хвостатый, она с тобой, на всякий случай», — пояснил я. «Я понял», — хмыкнул Полос и обратился к ребенку. «Покажи свое истинное лицо». Фигура ребенка расплылась, а когда резкость восстановилась, перед нами стояла старушка лет 70. Судя по позе и рукам, старушка отчаянно боялась. «Что тебе нужно, ведьма?» Рядом со мной возник Полос. «Помоги нам, великий змей», — повторила она и снова опустилась на колени. «Ты, дух-хранитель местной деревни?» «Да, великий змей». «Кто на нее напал? Вы знаете их как Ира?» «В деревне живут протестанты?» — поинтересовался я. «Да, одержимый», — кивнула старуха. «Сколько их?» «Я не знаю. Я не успела их сосчитать. Я почувствовала великого змея и решила его призвать». «Полос, а ты меня демаскируешь?» «Заткнись. Что ты готова нам дать за помощь?» «Я укажу вам короткий путь до человека, что прошел тут недавно». «С чего ты взяла, что нам нужен этот человек?» — спросил Полос. «Вы идете по его следу, а одержимый тобой — убийца. А если ты нас обманешь?» «Мне нет смысла вас обманывать», — вздохнула ведьма. «К тому же тот, за кем вы охотитесь, католик». «Хорошо, ведьма, мы поможем твоей деревне. Но если ты нас обманешь, я вернусь. Не нужно мне угрожать, великий змей. Я готова умереть от страха, только общаясь с тобой. Я представляю, что одержимый тобою может сделать с моими потомками. Я клянусь, что отплачу вам, указав короткий путь». «Вот и договорились. Стоять бояться», — запротестовал я. «Полос, а она нам надо. Нас просит о помощи». «Да мне плевать с высокой горки на ее просьбы. Ну, завалит отморозки из Ира несколько протестантов. Мне-то что? Меньше народу, больше кислороду. Тем более убивать бесплатно я не подписывался». Полос повернул ко мне голову и уставился не меня осуждающе. «К совести твой я взывать не буду. Тебе ее еще на первом курсе удалили. Поэтому обратимся к твоей хитрости. Вот эта бабка», — он кивнул головой в сторону ведьмы, — «готова нам помочь. Мы сократим наш путь», — он задумался, — «я полагаю, на сутки. Поэтому снарягу оставь тут, бабушка присмотрит. Ножи в руки и вперед убивать. Чьи-то ножами. Сейчас к валу прицел присобачу и перестреляю всех. А гильзы ты собирать будешь, или бабушку попросим. Ох, свалилась ты на нашу голову, обратился я к бабке. За вещами пригляди. Пригляжу, кивнула та. До деревни добрались за 15 минут. Забравшись на дерево, я в бинокль изучал диспозицию. Деревня на 12 домов, часовня, некое административное здание, возле которого группа лиц человек на 60-70. Притом, 4 человека, судя по снаряжению, и есть отморозки из Ира. Читал я про них справку нашего информационного центра. Толпа идиотов с мутными целями. Валит всех, и своих, и чужих. При этом не стесняются заниматься мародерством. Судя по всему, ребятки за этим сюда и пришли. Так, что у нас еще? Дорога к хутору одна. На въезде пара караульных. Полос, снайперов нет? Нет. Двое на въезде. Четверо на площади, 10 шарит по домам. А машины их где? Машин нет. Пешим порядком прибыли. Я так мыслю, местных нужно сберечь, естественно. Тебе оно на кой, все это? Сань, местами ты редкостный тормоз. Я первый раз на этой земле. Мне нужны союзники. Эта бабка не только поможет нам с перемещением, она всем своим расскажет о нашем подвиге. Так что при встрече с местной нечистью нас не будут убивать сразу, а для начала поговорят. Политик, твою мать. Политик, политик, с чего начнешь? Для начала, освободим местных. Через 10 минут я зашел со стороны административного здания. Прислушался. Где-то в поселке шумели мародеры. Среди местных тихо поскуливали женщины. Я припомнил, где стояли бойцы Ира, и разбил одно из окон с задней стороны. На площади раздалась команда, но вместо немедленного ее выполнения кто-то заспорил. Минуту бойцы припирались, в конце концов, один из них пошел проверять. Он шел и ругался, а еще он вонял табаком и потом. И вот он повернул за угол. На одутловатой морде возникло непередаваемое удивление. А потом, он собрался бежать. Не крикнуть своим, не взять в руки оружие, а слинять. Я сгреб его за шиворот и приставил нож к горлу. Не дыши, велел я на английском, а потом уточнил. Ты же меня понимаешь? Да, прошипел он. Сколько ваших осталось на площади? Трое. Судя по голосу, товарищ пребывал на грани обморока. Командир где? Дома обыскивает. Хорошо, наморщи мозг и скажи, кто из твоих подельников дальше всех стоит от нас? Ты понял, о чем я говорю? Да, дальше всех стоит Ахерн. Кто? Не понял я. Ахерн, промямлил пленник. Ну, зови своего Ахерна, чуть улыбнулся я. А дутловатый прокашлялся и крикнул. Ахерн, тишина. Еще раз, велел я. Ахерн, на этот раз отозвались. Позови его сюда. Но учти, я понимаю по-ирландски. Ахерн, иди сюда, перевел мне Полос слова пленного. Чего я там не видел, донеслось в площади. Иди, иди, настаивал одутловатый. Ну, если ты меня просто так дернул, проорал Ахерн. Ну, и имена у ирландцев. Умница, похвалил я одутловатого, рубанул его по шее и осторожно, чтобы не шуметь, уложил из стены. И какого хрена тебе нужно? Перевел мне Полос слова следующей жертвы, появившийся из-за угла, та же беспечность, что и у первого. Калаш висит на пузе, настроение самое распрекрасное, гражданин курит и пованивает вискарем. Он повернул за угол, получил несовместимую с жизнью травму в виде перелома гортани и был уложен рядом с первым. Через 2 минуты, когда душа Ахерна отделилась от тела, я привел в чувство первого. Нажал над бровями на 2 точки, и он начал ворочаться. Еще через минуту он затравленно смотрел на меня, периодически бросая взгляд на мертвого Ахерна. Продолжаем разговор. Зови 2 оставшихся. Крикнешь им только то, что я велю. Понял. Пленник энергично закивал. Ты крикнешь. Парни, идите сюда, вы тоже должны это видеть. Понял. Очередное энергичное кивание. Прокашляйся и начинай. Одутловатый крикнул. Что там у вас? Перевел Полос заинтересованный ответ подельников пленного. Посмотрите сами, шепчу я. Сами посмотрите, кричит пленный. Они идут тем же путем, сообщил Полос, и я снова бью пленного по шее. Подхожу к углу, слышу, как топают 2 будущих покойника, топают с убийственной беспечностью, курят и воняют. Приятно иметь дело с непрофессионалами. Приятно, но скучновато. И вот, они повернули за угол, один за другим. Бросок к первому, прижимаюсь к нему, как к родному, и ножом наношу удар в горло замыкающему, если так можно сказать про колонну из 2 человек. Замыкающий еще не начал оседать, а я обратным движением рассекаю горло первому. Оба лежат и дергаются, даже не хрипят, что радует. Пока 2 джентльмена конвульсируют, разоружаю одутловатого и связываю его руки за спиной. Потом беру коллаж жертвы номер два. Хорошую машинку придумал Михаил Тимофеевич, за что низкий ему поклон. После войны, даст Бог, большой венок принесу к его памятнику. Даже раздолбайское отношение к автомату со стороны покойного владельца не смогло испортить аппарат. Вытащил все магазины к калашу и пошел будить пленного номер раз. Тем же способом привожу в себя одутловатого. Сейчас мы идем и сообщаем местным, что они свободны. А что будет со мной? Пролепетал тот, не отрывая взгляда от окровавленных подельников. «Сделаешь все как надо, отпущу, обещаю я. Ай-ай-ай, как нехорошо обманывать пленных», — смеется Полос. Я натянул балаклаву на свое лицо, поднял пленного и, прикрываясь им как щитом, направился на площадь. Как и ожидалось, конвоиры кончились. Сидящие местные, увидев нашу сладкую парочку, испуганно затихли. «Я прошу прощения, что говорю на английском, вашего языка я не знаю», — обратился я к местным, «но хочу вам сообщить, что вы свободны. Пока компаньоны данного субъекта не вернулись, предлагаю всем вам сбежать в лес». «Меня поняли». Через 20 секунд местных сдуло. «А дальше что?» — робко поинтересовался пленник. «А дальше, самое интересное», — усмехнулся я и произвел пару выстрелов в воздух, после чего уложил одутловатого на землю и улегся за ним, как за бруствером. «Только не дергайся», — предупредил я. Товарищи ирландские патриоты отреагировали ожидаемо. Услышав выстрелы, осмотрелись, обнаружили отсутствие пленных и одного вяло дергающегося подельника, лежащего на земле. Не обнаружили остальных корешей и источник опасности и, как стадо баранов, ломанулись в сторону площади. Из 10 бегущих только трое прижимались к заборам и домам. Остальные перли, как носороги. По носорогам я и высадил первый магазин, выставил над одутловатым ствол и выстрелил. Стрелял по ногам, попал, но не по всем. Пользуясь тем, что народ прилег, бешеный мужиком уполз за здание, где меня ждали три жмура и, как оказалось, два аборигена мужского пола, уже ободравшие покойников. «Ты кто?» — мне в грудь уперся ствол, едва я поднял на ноги. Спросили на английском. Делаю полоборота вправо, уходя с линии огня, правой рукой отвожу ствол от себя, левой ногой выбиваю магазин из автомата, потом ногой в затвор. Как только патрон покинул патронник, делаю шаг к любопытному аборигену, одновременно выворачивая автомат из его рук, не сильно бью прикладом в лоб, смещаюсь и пинаю по яйцам второму. А на площади уже стрельба и крики. Судя по всему, стреляют в моего одутловатого, а он молчит. Видимо, попали. «Вы почему не в лесу, полудурки?» — интересуюсь у лежащих аборигенов. Молчат. Поймавший прикладом еще плывет, а гражданин, словивший по размножению, собрав в ладони все, что у него осталось после моего пинка, лежит и стонет. «Если хотите жить, лежите тут и не дергайтесь». Я же, вытащив из разгрузок покойных две гранаты, со всей дури метнул их через крышу в сторону бойцов Ира. Обе гранаты метнул влево для того, чтобы выжившие метнулись вправо под мой огонь. Как только услышал предупреждающий крик, в котором прозвучало что-то похожее на слово «граната», высунулся из-за угла и снял двух человек, бегущих именно вправо, и одного сидящего среди подранков. Естественно, меня заметили и начали стрелять. Било два ствола. Вытаскиваю из разгрузок покойных еще две гранаты, на этот раз срываю чеку у обеих и кидаю в место расположения стрелков. Высунув только один ствол, стреляю в их сторону, дабы они не ломанулись со своих мест. Взрывы и вопли. Оббегаю здание с другой стороны и смотрю. Картина. Приходи к ума любоваться. Ходячих нет. Сидячих тоже не наблюдается. Масса лежачих и стонущих. Перевел калаш на одиночный. Первый выстрел в одутловатого. С его стороны никакой реакции. Со стороны его подельников тоже. Стреляю в ближайшего бойца, лежащего на боку. Тоже никакой реакции, но от левого забора в меня начинают стрелять. Прячусь за угол. «Полос, меня никто не обходит», — расслабился, воин, — ухмыляется он. «Ты меня на эту мокруху подписал, так что давай, работай. Я же помощь хочу. Я бы и без помощи местной ведьмы добежал. Бешеной собаке 100 верст не крюк. Так что насчет обходных маневров противника, все, кто бежал в нашу сторону, лежат на дороге и пытаются понять, что им делать. А командир их чего? Погиб он смертью храбрых», — смеется Полос. «Сначала пулю в башку поймал, потом гранаты рядом рвануло. Вот его бандюки и призадумались. А два сторожа на входе в деревню сторожат, но очень напуганы. Среди тех, кто на дороге, все ранены. Кто живой? Все. Очень хорошо. Если начнется движуха, сообщи, а я пойду с местными храбрецами пообщаюсь. Храбрецы уже оклемались и снова вооружились. Увидав меня, встали на ноги, но оружие в мою сторону не направляли. «Привет, защитникам Отечества!» «Привет!» – пробормотал пожилой дядька, получивший по яйцам. «А ты, невоспитанный юнец, тыкающий в незнакомых спасителей автоматами, чего не здороваешься?» Абориген, поймавший в лоб прикладом, действительно был юн, не больше 20 лет, и очень похож на пожилого. «Привет!» – пробурчал он. «Вы родственники?» – уточнил я у пожилого. «Это мой сын», – пояснил он, а потом уточнил. «Младший, понял. Вы почему с остальными не ушли? Люди Трехпалого убили моего старшего», — пояснил пожилой. «Мы остались, чтобы отомстить». «Трехпалый — это вожак данной банды?» «Да», — удивленно протянул собеседник. «А ты не знаешь, с кем воюешь?» «Мне до фонаря. Меня попросили вас освободить. Я выполняю просьбу». «Кто попросил?» — подал голос молодой. «Малышка Бетти», — подсказал Полос. «Малышка Бетти». Пожилой отшатнулся от меня и начал креститься. Его сынулька тоже перекрестился, но подпрыгивать не стал. «Ты из посвященных?» – спросил он. «Саша, можно сказать, взвыл Полос, ответь положительно, и раскручивай его на разговор». «Да», – кивнул я, шел мимо, тут стрельба, и малышка Бетти из-за дерева появилась. «Пришлось сделать крюк, чтобы вам помочь. У тебя странный акцент», – не унимался молодой. «Из какого ты клана?» «Я одиночка», – ответил я первое, что пришло на ум. «Какие у них тут кланы?» Я понятия не имел. «Изгой». Теперь отшатнулся и младший. «Ага», вздохнул я. «А какую плату предложила тебе Бетти?» С ужасом спросил старший и потянулся за стволом. «Я ищу чужака. Он прошел в ваших краях сутки назад. Она сократит мой путь». Аборигены выдохнули. «Интересно, какая еще могла быть плата при заключении контракта с изгоем? Чьи-то жизни?» «Скорее всего», поддакнул Полос. «Ты аналогии с другими народами нашел? Есть пара схожих моментов, но это позже. Я рекомендую вам уделить внимание нападающим». «Понял». «Так, господа мстители, если с ценой вопроса разобрались, предлагаю заняться вашими бандитами. Тут два варианта. Либо вы сидите тут и не отсвечиваете, и я сам доделываю работу, либо вы мне помогаете. Но хочу сказать, что Трехпалый уже мертв. Ваша месть состоялась. Мы поможем тебе, опережая отца», — выпалил молодой. «Скажи только, чем?» «На дороге метрах в 40 от этого здания лежит группа лиц с ранениями разной степени тяжести, а на окраине вашей деревни находится два сторожа без ранений. Ваша задача — обезоружить всех раненых, а я займусь сторожами. Запомните, ни при каких обстоятельствах не стреляйте в ту сторону». «Запомнили?» «Да», — кивнули они. «Минут 5 посидите тихо, мне нужна тишина». Через 3 минуты я уже рассматривал позиции у сторожей. Боевики, встревоженные стрельбой, лежали на земле, направив оба ствола в сторону деревни. О наблюдении за окрестностями речи уже не шло. В деревне защелкали одиночные выстрелы. Сторожа встрепенулись и прильнули к прицелам. «Нужно брать живыми», — сообщил Полос. «На кой?» — удивился я. «Ведьма просит». «Слушай, змеюка, а плясок с бубном она не хочет? Не зуди, Сашок, тебе сложно взять двух недоумков? Мне время жалко». «Все, не прибедняйся», — отрезал Полос. «Пеленай их и веди в деревню». Я выматерился и в лучших традициях Бармалея пошел в обход. Высокая трава и складки местности позволили подобраться к сторожам на дистанцию в 5 метров. Все их внимание было приковано к редкой стрельбе в поселке и крикам, периодически оттуда раздающимся. Дождался очередных выстрелов, сделал рывок и встал над бандитами. Оружие на землю. Оба испуганно обернулись. И если левый начал разворачивать в мою сторону ствол, то правый громко испустил газы. Пнул левому в голову, а правому – в живот. «Сесть!» – велел правому, спиной к напарнику. Я усадил храброго, но находящегося в отключке, левого спиной к трусливому правому. После чего, вытащив шнурки из обоих ботинок храброго левого, привязал левую руку одного к правой руке другого. Потом повторил процедуру с другими руками. Когда храбрый левый очнулся, поставил им задачу. «Сейчас аккуратно встаем на ноги и также аккуратно топаем в поселок. Посмотрим, чего местные сотворили с вашими корешами». «Ты кто?» – прошамкал храбрый левый. «Изгой из посвященных», – ответил я. Храбрый левый испуганно сглотнул, а трусливый правый опять испортил воздух. «Заткнулись и двигаемся. Дистанцию в 40 метров мы преодолели за 6 минут, 4 раза упав, а на площади уже шли народные гуляния. Судя по телам, лежащим отдельно, часть бойцов и аборигены незатейливо грохнули. Остальных они подтащили к административному зданию, за которым я и прятался. Помимо двух отважных помощников на площади была куча народу. Видимо, местные убежали не так далеко, раз так быстро смогли вернуться. Увидав наш ансамбль, общественность затихла. В абсолютной тишине мы проследовали до двух храбрых аборигенов. «Принимайте пополнение», — сообщил я им и передал старшему оба автомата, изъятых у сторожей. Потом подумал и отдал калаш, с которым ушел на охоту. «Хочу предупредить. Правый гражданин очень пуглив и постоянно портит воздух». Шутка не прошла, народ испуганно молчал. «Полос, твою мать, дальше что делать? Прощайся и топай к рюкзаку. Только топай по дороге, а не огородами, как пришел. Это часть ритуала?» «Нет», — хмыкнул он. «За нами два хвоста. Хочу к ним присмотреться». «Чего? Где?» «В лесу. Притом, они не связаны друг с другом. Если первого я вычислил еще на берегу, то второго срисовала местная ведьма. Он неосторожно приблизился к ней. И кто нас спасет, разберемся. Прощайся и уматывай». Скупо распрощавшись с затихшими аборигенами, я гордо удалился. Возле моего барахла нас ждала местная ведьма. «Я помог твоим родичам, Бетти», — сообщил я ведьме. «Благодарю тебя, одержимый», — поклонилась она. «Наш уговор в силе?» «Конечно. У меня вопрос, Бетти. Что за человека ты видела?» «Это не человек», — огорошила она меня. «Демон, и не демон. Я не знаю, как его описать. Я никогда с таким не встречалась». «То есть он не ирландец, и не англичанин?» — тараторила ведьма. «Он с большой земли. Какие ощущения у тебя были, ведьма?» Полос высунулся из меня. Ведьма вздрогнула, но справилась с испугом, подумала и резюмировала. «От него очень сильно пахнет войной и смертью, сильнее, чем от одержимого тобой. Еще пахнет силой, могучей силой. И сила эта очень схожа с той, что висит на твоей шее, одержимый. Будто у того океан, а у тебя маленькая капля». Я ущупал свою шею и, естественно, ничего не обнаружил. И жетоны, и крест я оставил на базе. «Полос, ты что-нибудь понял?» «Пока ничего, Бетти», — обратился он к ведьме. «Где вход в твой тоннель? Еде скажешь, великий змей. Можешь зайти прямо тут». «Хорошо, Бетти, мы сейчас немного поохотимся. Как только закончим, так тоннель и откроешь». «Да, великий змей», — кивнула та и растворилась. «Поохотимся?» — спросил я у Полоза. «Ага», — зло процедил он. Глава 12. Охота. «И кого будем отстреливать? Гражданина с берега или неизвестного, которого ведьма вычислила?» «Гражданина», — пробурчал Полос. «Ты чего такой недовольный? Меня очень сложно обмануть. В России это в принципе невозможно, но на чужой земле это получилось. И получилось очень качественно». «Тебе в морду плюнули?» — улыбнулся я. «Нам, Саша, нам в морду плюнули. Я прозевал эту неведомую личность, а ты обычного человечка, что прет за нами от самого побережья». «Мда», — протянул я, — «согласен, но я могу оправдаться». «Это чем?» «Указанный преследователь идет не по моему следу. Моих следов нет, и ты это знаешь. Следовательно, в моей снаряге, скорее всего во взломщике или в его чехле, стоит маяк. И маяк достаточно мощный, позволяющий не приближаться ко мне на 2-3 километра. Если бы этот гражданин подобрался ближе, я бы его и сам заметил». «Отмазался, юрист», — процедил Полос. «Я тебе больше скажу», — продолжил я. «Маяк ставили наши, скорее всего, ГБшники. Откуда такие выводы? Всю снарягу, за исключением взломщика и чехла, мне выдал Микола, а к ней без его ведома никто никогда не притронется, даже ее владельцы. Поэтому только винтовка и все приблуды к ней, а, следовательно, только ГБшники». «Принято», — пробурчал змей. «Вопрос в другом. На кой болт он за мной увязался?» «Есть варианты, только один. Завалить меня после того, как я найду и завалю цель». «Да ты пессимист». «Я бы добавил, что воинствующий пессимист». Закончили с лирикой. Переходим к физике. «Дай я угадаю, где наш ГБшник сидит». «Ну и где?» — усмехнулся Полос. «Метрах в 500 от нас в сторону Англии с большим интересом наблюдает за разворачивающимися событиями». «Молодец», — похвалил Полос. «Так и есть. Может, скажешь, почему он там сидит?» «Легко», — хмыкнул я. «Двигался он на безопасной дистанции, и ничего не предвещало беды. Вдруг выстрелы, цель замерла, а через несколько минут разгорелся бой в деревеньке, при этом цель стоит на месте. Скорее всего, ему поручено оберегать меня до выполнения мною задания, а только потом валить». Гражданин заволновался и пошел поглядеть. «Чигай-то я стою на одном месте, но добраться до моих шмоток он не успел. Скорее всего, увидел мои перемещения и занял лучшее место в зрительном зале. То есть теперь он сидит на том же месте и ждет, когда я продолжу движение в точку. Тут ничего сложного, Ты лучше про второго расскажи. Не расскажу. Сам пока ничего не знаю. Он точно по нашей душе, с гарантией. Судя по всему, он встал на твой след и решил посмотреть на бой. Он же не знал, что рядом с твоими шмотками ведьма сидит. А что она про каплю силы на моей шее говорила? А черт ее маму знает. Тебя никто не метил, ничего подозрительного ты не надевал. Он несет нам угрозу, Саня, твою мать, вздохнул Полос, не знаю я. Давай топай человечка валить, не трогая рюкзак и взломщик, взяв только вал, пошел на охоту. Просочившись к краю полянки, примыкающей к деревне, начал осматривать лес напротив. В траве пусто, на ближайших к поляне деревьях тоже, а чуть глубже, на уровне третьего этажа, есть, сидит красавец, именно красавец, а не лицо женского пола, крупный, с меня ростом, но шире, снаряга натовская, а оружие наше, снайперка, на морде, балаклава,